А еще я сделал вывод, что сопровождающий Саврасова маг способен регистрировать мои перемещения по дому. Это хорошо, что я не поддался первому порыву и не рванул к входной двери, чтобы встретить пришедших по мою душу Тати, а еще приятно осознавать, что мое сознание не поддалось панике и не полыхнуло в магическом спектре подобно прожектору, иначе чародей тут же сообразил бы, что клиент уже не спит и готовится к встрече. Так что и мне придется отказаться от первоначального плана и в срочном порядке придумывать что-нибудь поинтереснее. Тем временем Щеколда с легким щелчком вышла из фиксирующего паза. Дверь тихонько скрипнула, и судя по легким крадущимся шагам, визитеры целенаправленно устремились к лестнице, ведущей на второй этаж. Все-таки хорошо, что староста курит, по его тяжелому дыханию несложно понять, в какой точке пространства он сейчас находится. Вообще-то второго Татя я также регистрировал органами слуха. Прям не человек я, а летучий мышь какой-то. Наконец легкое поскрипывание лестничных ступенек под ногами двух мужчин стали сигналом для того, чтобы я максимально сосредоточился и приготовился к решающему броску. Дождался, когда хорошо различимая даже в неверном ночном мраке голова старосты окажется на уровне пола второго этажа, будто подпружиненный сорвался с дивана, подбежал к верхней ступеньке. По ходу движения сознание фиксировало и оценивало разного рода нюансы. Саврасов идет первым, чародей следует за ним по ступенькам в непосредственной близости. Еще один интересный момент, фигура мага источает легкое сияние, явственно различимое, нет, не глазами, каким-то непонятным для меня образом. Впрочем, сейчас не время и не место удивляться разного рода чудесам, поскольку в правой руке старосты внушительного вида деревянная дубинка, посредством которой, насколько я понимаю, тот собирался отправить меня в бессознательное состояние, а может быть, и вовсе лишить жизни в запале кровной мести. Василий Николаевич не успел толком удивиться, как носок моего ботинка вошел в физический контакт с его грудью. Поначалу хотел по бородатой харе отработать по максимуму, но передумал, поскольку в этом случае тот гарантированно отдал бы душу Господу Богу, а у меня к этому человеку парочка конкретных вопросов имеется. Получив приличный импульс, тяжелое тело было отброшено прямиком на следовавшего за ним чародея. Как результат, оба визитера, потеряв равновесие, дружно покатились вниз по лестничным ступеням. Я же, не теряя времени, устремился вслед за ними. Удачно перепрыгнув Саврасова, приземлился обеими ногами на грудь мага. Однако ожидаемого характерного звука сминаемой грудной клетки не услышал. Более того, при столкновении с телом чародея мои ступни будто вошли в соприкосновение с какой-то эластичной поверхностью, наподобие резины или силикона. Хорошо, сам не грохнулся. Каким-то невероятным образом мне удалось удержать равновесие. Опираясь руками на перила, я подпрыгнул как можно выше и еще раз с двух ног попытался пробить по распластанному на лестничном пролете туловищу мага, как мне представляется, наиболее опасного противника. Пока тот не опомнился и не применил против меня какое колдунство, я продолжал совершать прыжки и удары ногами. Не знаю, по какой причине, но я был уверен в том, что если долго мучиться, чудесная защита не выдержит и треснет. Вот только насколько долго мне придется мучиться, не имею ни малейшего представления. На мое счастье, на шестом прыжке в ночной тишине раздалось долгожданное хлоп, и следующий контакт моих ступней с телом мага ознаменовался ожидаемым хрустом ломаемых ребер и его негромким предсмертным всхлипом. Сработало. Чуйка меня и на этот раз не подвела. Убедившись в том, что подельник Саврасова мертв и более мне не угрожает, я осмотрел тело старосты. Жив курилка. При падении наткнулся на мага и вместо того, чтобы сломать шею, всего лишь довольно сильно ударился башкой о ступеньку, как результат, лишился чувств. Первым делом я вышел во двор, чтобы удостовериться в том, что с моими несостоявшимися убийцами не было третьего. Тут все оказалось чисто. Никого из посторонних ни в пределах двора, ни за калиткой не обнаружилось. Самонадеянные мужики оказались, даже на стреме человечка не оставили. Ну что же, факт обнадеживающий, вряд ли староста Дубков станет распространяться среди домашних и других своих знакомых, куда отправиться предстоящей ночью, не тот психотип, насколько я могу сделать вывод об этом человеке из доставшихся мне в наследство воспоминаний от настоящего Ивана Силаева. Спустить оба тела на первый этаж в прихожую при моей нынешней физической силище не составило ни малейшего труда. Зашторив поосновательнее окна первого этажа, включил свет. От греха подальше, Старосту хорошенько спеленал хранившимся в одном из сундуков крепкой веревкой из синтетических волокон, которую мой реципиент брал с собой в походы по пустоши, после чего осмотрел поверженные тела самым тщательным образом. В карманах мага, помимо брелока с ключами от автомобиля и связки еще каких-то ключей, обнаружился кошелек, в нем 150 рублей разнообразными купюрами и несколько рублей серебром. А еще на пальцах одаренного обнаружилось 5 перстней, на груди какой-то амулет, в ушах по серьге. Подозреваю, что это магические девайсы. Ничего из перечисленного, кроме, разумеется, денег забирать не стал. А вот староста в плане хабара порадовал. В его лопатнике, помимо нескольких банковских карт, обнаружилась толстая пачка наличности, не меньше 125-рублевых банковских билетов, и же с этим дюжина золотых червонцев и разнокалиберной серебряной мелочи. Все это, кроме пластиковых карт, я заботливо прибрал и временно припрятал в ящике, стоящие у стенки тумбочки. На поясе старосты обнаружился неплохой нож, в кармане брюк револьвер с запасным сменным барабаном, пачка сигарет, газовая зажигалка и еще несколько вещиц, не представлявших для меня никакого интереса. Все ненужное или способное скомпрометировать Ивана Силаева рассовал обратно по карманам пришлицов. Томиться в ожидании, когда староста очухается, не стал. Зачерпнул из бодейки ковшиком воды и вылил на его бородатую ряху. С первого раза не подействовало, пришлось повторить процедуру. Наконец Василий Николаевич начал приходить в чувство. Резанувший по его глазам яркий свет потолочного светильника не позволил мужчине мгновенно разобраться в окружающей обстановке. С минуту он моргал, окончательно собираясь с мыслями. В какой-то момент до него все-таки дошел тот факт, что вместо охотника он превратился в дичь, плененную дичь. Я ожидал, что Саврасов начнет орать и возмущаться. На этот случай у меня под рукой была его же собственная дубина, посредством которой вполне реально усмирить самого буйного любителя покачать права, однако тот вполне адекватно оценил ситуацию, в которой оказался. «Убьешь, гаденыш?» – было первым его вопросом. «Непременно», – ухмыльнулся я, что при моей-то писаной красоте вызвало гримасу страха на бородатой физиономии пленника. «Сам понимаешь, оставлять тебя в живых у меня нет резона. Ответишь на пару вопросов и покойся с миром». «А ты разговорчив стал, жопа», — староста нашел в себе душевные силы и ухмыльнуться мне в ответ. «Если ты меня все равно собираешься кончать, какой мне смысл отвечать на твои вопросы?» «Василий Николаевич», — я вновь одарил собеседника своей, вне всяких сомнений, неотразимой улыбкой, отчего тот то ли брезгливо, то ли в испуге поморщился, — «ты же прекрасно понимаешь, что смерть может быть легкой, а может оказаться мучительной, очень мучительной». После этих слов я поднес лезвие своего ножа к его левому глазу и легонько надавил на нижнее веко. «Ты ведь и сам планировал покуражиться надо мной перед тем, как прикончить. Ты не Иван Силаев», — выпучив на меня взгляд своих удивленных глаз, уверенно заявил староста. «Кто ты? Кто я на самом деле? Тебя не должно волновать. Считай ангелом мщения, неспосланным Господом для наказания пятерых подонков, измывавшихся постоянно над безответным калекой. А тут еще и батя одного из них подвернулся весьма кстати. Черт, проклятый речевой аппарат, аж челюсти свело от столь длинной тирады. Нужно будет обратить самое серьезное внимание на его тренировки. Карлу Клары». Далее я во всех подробностях, хоть и довольно медленно, по понятным причинам, расспросил Саврасова о том, каким образом тот узнал о моей причастности к гибели Андрея и прочих его дружков. Калечить старосту не пришлось, поскольку, осознав безвыходное положение, в котором оказался, тот не стал кочевряжиться и рассказал все как на духу. По большому счету, его ответы были для меня вполне ожидаемыми и предсказуемыми. Тобольскому магу-менталисту удалось докопаться до истины. На свою беду Евграфу Евграфовичу также пришла в голову мысль пообщаться со мной лично. По этой причине он не отправился обратно в губернский город, остался в Дубках. Слишком любознательным оказался чародей, за что и поплатился собственной жизнью. Интересное, кстати, защита на нем стояла. Если бы мне не удалось ошеломить мага суворовским наскоком, боюсь, что тот запросто применил бы против меня какое-нибудь убойное заклинание. Ну все, сослагательное наклонение в подобных случаях неуместно, кто выжил, тот и прав. Благо, кровище с чародея натекло не так уж и много, практически все жидкости остались внутри телесной оболочки, обтянутой неповрежденной кожей. Наконец, я задал Саврасову главный интересующий меня вопрос. Кому еще, кроме него и мага, известна истинная причина гибели ребят? Тут староста сделал попытку ввести меня в заблуждение. Он поведал о якобы хранящемся в ящике его рабочего стола письме в жандармерию на случай его неожиданной гибели. Он тут же предложил взамен на жизнь не предпринимать против меня никаких враждебных действий и, разумеется, уничтожить компромат. Ну да, так я и поверил, чтобы такой опытный волчар оставил письменные доказательства своей противозаконной деятельности. В мой дом Саврасов шел вовсе не умирать, а гарантированно убивать, в чем был абсолютно уверен. К тому же, случись, что после моей смерти подобное письмо какими неведомыми путями оказалось бы в руках хотя бы того же поручика Парамонова. Тут никакими взятками не отделаться, поскольку магическая клятва, данная полицейским, не позволила бы ему утаить факт столь вопиющего преступного деяния. На всякий случай, я задал пленнику еще пару хорошо продуманных вопросов и на основании его ответов сделал окончательный вывод, что никакого письма в природе не существует. Ну все, вопросов у меня к моему визави больше не имеется, так что пора с ним заканчивать. Подошел к старости, крепко обхватил его голову руками и, преодолевая сопротивление мышц шеи, повернул ее на 180 градусов. Негромкий хруст, болезненный хрип, только брызнувший из носа и рта крови и, как результат, остекленевший взгляд угольно-черных глаз теперь уже покойника Саврасова-старшего. Легко ушел, подлога, меня бы он так просто вряд ли отпустил, даже если бы я вывернул перед ним всю свою душу наизнанку. Волчара, конечно, но для Дубков управленцем был вполне подходящим, в меру коррумпированным, порядок соблюдал, даже жаль его немного. Впрочем, сетовать не стану, сидел бы спокойно дома, был бы жив-здоров, а наследников у него кроме покойного Андрея предостаточно. Насчет места старосты, такие святое место пусто не бывает, найдется жучело не менее проворный и оборотистый. Стрелки настенных часов показывали около четверти второго. Летние ночи короткие, в моем распоряжении около 2 часов, чтобы избавиться от мертвых тел. Пропавших старосту и мага непременно будут искать, не сразу, через какое-то время, и скорее всего с привлечением чародеев. Так что скрывать следы содеянного мне следует весьма и весьма тщательно. Из кладовки достал парочку 200-литровых пакетов из плотного пластика. В них и поместил мертвые тела. Затем основательно обмотал скотчем. Посредством все той же липкой ленты сделал прочные удобные ручки. Прихватив получившиеся баулы, шагнул в темноту ночи. Путь мой лежал через сад в лес, через который по знакомой Ивану Силаеву тропинке мне предстоит добраться до интересующего меня места. За час, ориентируясь опять же по воспоминаниям своего реципиента, мне удалось добраться до берега Тюменьки. Быстренько разоблачился и, покидав мешки в воду, начал недолгий буксировочный заплыв на другую сторону. Дальше все получилось просто. Оттащил тела метров на 100 вглубь лесной чащи, срезал ножом мешки и поместил их в небольшой пластиковый пакет, который прихватил с собой. Хотел было уйти, однако внутренние жаба с хомяком не позволили этого сделать просто так. Перстни, амулеты, серьги я все-таки снял с тела мага. Пару пальчиков пришлось отмахнуть ножиком, не хотели гайки с них слезать, а еще уши порвал. Уж больно замысловатая застежка оказалась на серьгах. У старосты забрал нож и револьвер с запасным барабаном. Трофей завернул в огрызок пластикового мешка и прикопал под корнями приметного дубка на бугорке метрах в 30 от Тюменьки. Мешок с остатками пластиковых пакетов и скотча наполнил камнями, хорошенько завязал и закинул на глубину. Обратная дорога заняла значительно меньше времени, так что минут через 30 я оказался дома. Оно, конечно, стоило бы хорошенько выспаться, но сейчас не до этого. Нужно в срочном порядке избавиться от следов пребывания гостей незваных. Оно, хоть изба Ивана Силаева будет едва ли не самым последним местом, где станут искать пропавших старосту и тобольского мага, но все-таки, как говорится, береженого Бог бережет. Ну а с небереженными сами знаете, что бывает. Так что ведро с водой, тряпку в руки, заодно и порядок на виду, давно нужно было это сделать. Сказано, сделано. Для начала вымел мусор, скопившийся в комнатах из-за небрежного отношения Ивана к порядку и чистоте, и же с этим смахнул пыль со стенной мебели. Наконец выставил во двор пропавший плесенью матрас, после отнесу на помойку. Постельные принадлежности Ивана и еще всякое грязное белье, разбросанное по дому в хаотическом беспорядке, частично сложил в специальную корзину, частично отправил в бак для стирки. Емкость наполнил водой и, кинув туда приличную порцию стирального порошка, поставил кипятиться на одну из конфорок печи, которую растопил для устранения избыточной влажности и затхлости в комнатах. На заметку взял необходимость подводки к дому газовой магистрали и водопровода. Еще нужно будет оборудовать коллектор для сбора канализационных вод. Тогда появится возможность обзавестись современными кухонными приборами, а также посудомоечной и стиральной машинами. Все эти необходимые в быту штуковины присутствуют в местном хозяйственном магазине «Уют» в приличном ассортименте и стоят не так уж и дорого. Таким образом, поле деятельности для улучшения моих бытовых условий на ближайшее время потихоньку вырисовывается. Накопленных Иваном средств для этого вполне хватает, еще и гости недавние незваные подбросили в мою копилку деньжат нехило. Следы крови покойных мага и старосты на досках пола и лестничных ступенях тщательно отскоблил ножиком, а потом еще наждачной бумагой прошелся по этим местам. Пришлось постараться, ибо кровища успела основательно впитаться в древесину. Затем хорошенько вымыл полы аж 3 раза. Первая вода после отжима тряпки была чернющая-причернющая, зато по окончании уборки и после полной просушки полы приобрели приятный золотистый оттенок струганной лиственницы, которую в свое время регулярно обрабатывали восковой мастикой. Единственная засада – места, где я зачищал следы крови, заметно выделялись на фоне остального пола. Пришлось в срочном порядке доставать из подвала банку с мастикой, разогревать на печи и с помощью специальной кисти обрабатывать доски, а потом еще и старым валенком блеск наводить. К 8 утра приборка была практически закончена. Как ни странно, но мой организм ничуть не умаился физически от всех перенесенных за последние несколько часов мытарств. Более того, несмотря на фактически бессонную ночь, чувствовал я себя великолепно, только сильно кушать хотелось, и не мудрено. Позавтракал приготовленной по-быстрому яичницей, батоном белого хлеба и литровым пакетом молока. Набив брюхо, снял с печи пышущий паром бак с бельем и, вытащив на улицу, тщательно перемешал специальным дрыном. Затем аккуратно переложил вещички в оцинкованную лохань, что стояла у водяной колонки во дворе, и залил водой. Пусть отмокает, а я пока другими делами займусь. Тут мой взгляд ненароком упал на ютящуюся в дальнем углу двора баню. В голове закрутились мысли о запланированном вчера банном дне. Тем более, упаковка пива лежит в холодильнике. Пришлось раскочегаривать каменку и с помощью резинового шланга закачивать воду в предназначенные для этого емкости. Стоит отметить, что пока совершал все вышеописанные действия, мой голосовой аппарат тренировался в отработке речевых навыков. Помимо скороговорок рассказывал всякие стишки или просто нес какую-нибудь бессмысленную околесицу. И о чудо, с каждым произнесенным словом голосовые связки чувствовали себя все увереннее и увереннее, моя речь приобретала необходимую плавность, так что слова вылетали из уст уже не в виде слогов, а вполне слитно и внятно. Вот так-то, а вы сомневались, с радостью в голосе констатировал я, как любил говаривать наш старшина учебной роты Омельченко Тарас Николаевич. Если долго мучиться, что-нибудь получится, а если мучиться не только долго, но и усердно, обязательно получится хорошо. Ага, очередное подтверждение тому, что в прошлой своей жизни я все-таки был военным, а не врачом, историком или адвокатом. Вот только для чего вояки латыни еще кое-какие специфические знания, мне совершенно непонятно. А еще имя какого-то прапорщика в памяти сохранилось, а как звали самого и кем на самом деле я был, вспомнить не могу. Хоть режьте на куски. Памятуя о неприятных последствиях мозговых штурмов, мыслительный орган больше не напрягаю в этом плане. Коль суждено, само собой прояснится, а не суждено, так и хрен бы с моей прошлой жизнью, все равно вернуться туда мне не суждено. У меня впереди светлое будущее, хе-хе-хе, в теле урода. Хотя, тут в памяти всплыли необычные ощущения, накатившие на меня после гибели мага. Будто легкая теплая волна прокатилась от пяток до корней волос на голове, затем обратно и так несколько раз, пока не сконцентрировалась в области чревного нервного сплетения. В горячке боя я не обратил на это внимания. Прислушавшись к внутренним ощущениям, понял, что приятное тепло из-под дыха никуда не делось, по-прежнему продолжает оставаться там, где оно появилось самым неожиданным для меня образом. Чтобы понять причины произошедшего, я отправился в дом и, улегшись на диван, начал прислушиваться к внутренним ощущениям. Без какого-либо результата провалялся около получаса, и сам не понял, как в какой-то момент сознание как будто выпрыгнуло за пределы моей телесной оболочки, в результате я получил возможность осмотреть свое физическое тело со стороны, и первое, что я увидел, было едва заметное свечение в районе солнечного сплетения, даже не свечение, а небольшая искорка, менее яркая, нежели те, что вылетают из-под трущегося о кремень колесика газовой зажигалки. Ученые утверждают, что все непривычное поначалу пугает. В этом плане я не стал исключением. Повисев короткое время отстраненно от телесной оболочки, мой дух запаниковал из опасений, что не сможет вернуться обратно. Запаниковал и неожиданно без каких-либо усилий вновь соединился с физическим телом. Тут же мое сознание буквально выкинуло из состояния медитативного транса. Ага, еще один кусочек из моей прошлой жизни. Как оказалось, в свое время я прошел комплекс аутогенных тренингов, как в реале, так и на виртуальных тренажерах. В памяти всплыло, как однажды посредством самовнушения мне удалось унять боль в оторванной разрывной пулей кисти руки. Во внезапно нахлынувшем видении присутствовали какие-то чернокожие парни, вооруженные примитивными автоматами. Эти наступали на наш блокпост, а позади деревня с горящими домами, между которыми метались испуганные мирные жители, также чернокожие, защита которых входила в прямую обязанность мою и вверенного мне подразделения. Видение яркое, к сожалению, длилось краткий миг и ничего особо нового я для себя оттуда не вынес. Кроме того, что в первой своей реальности мне довелось побывать в Африке и вовсе не в качестве туриста, а вот обнаруженная в районе солнечного сплетения искорка меня серьезно заинтересовала. Мухой подорвался с дивана и устремился к столу, на котором лежал коммуникатор. К великому моему сожалению, чародеи не спешили выкладывать в открытый доступ любые знания о себе. После часа практически пустопорожних поисков мне удалось выяснить лишь то, что признаком всякого одаренного является некое энергетическое образование в районе чревного нервного сплетения, именуемого также солнечным. Данный энергетический объект принято называть средоточием или источником силы. Объем и плотность средоточия определяют не только истинную силу того или иного мага, но заложенные природой или генетикой потенциальные возможности развития его дара. По мере становления источника силы происходит образование энергетических структур, именуемых каналами, которые в процессе своего развития многократно разветвляются и в конечном итоге соединяются с внешней астральной оболочкой мага, формируя таким образом целостную систему магического потенциала одаренного, иными словами, способность того или иного мага к управлению тем или иным энергетическим спектром на физическом уровне. Из всего почерпнутого в сети я сделал для себя вывод, что моя искра, точнее искорка, пока не позволяет своему владельцу носить гордое звание мага. К великому сожалению, описаний практик, способствующих развитию дара, я не нашел. Лишь расплывчатые рекомендации неофитам, обнаружившим у себя источник силы, не теряя времени, обратиться в ближайшее региональное отделение магической коллегии. Там одаренный попадает в руки более опытных товарищей, под заботливым приглядом которых окончательно формируется и оттачивается его магический дар. Следующий этап становления будущего мага – высшее учебное заведение. Наиболее одаренных и, насколько я понимаю, блатных из родовитых, ждут стены столичной академии. Для середнячков и слабаков существуют институты с уклоном в ту или иную область магических знаний и умений. Вариант сдаться опытным товарищам, конечно, неплохой, но для меня абсолютно неприемлемый, поскольку неизвестно, как те отреагируют на вселение сознания иномирного существа в телесную оболочку человека из этой реальности. Устроит процедуру экзорцизма, и что потом произойдет с моей духовной ипостасью, даже предположить невозможно. Так что, сидим тихо, не отсвечиваем, до всего чудесатого докапываемся эмпирическими методами. Если что, держим ушки на макушке. Насколько мне известно, в ватагах отчаянных сорвиголов частенько встречаются маги. Так что никто не запретит мне посидеть за кружечкой пивка в ресторане привала странника и послушать, о чем болтают бывалые люди. Не исключено, что какая полезная информация о магии и магах проскользнет в этих разговорах. А еще, нужно стремиться попасть в группу, где присутствует хотя бы один одаренный. Из прежнего опыта реципиента мне известно, что народ у костра в походе частенько изливает душу будто на исповеди. А если тихонько подспудно начать задавать вопросы какому магу, глядишь, и поделится толикой знания от щедрот душевных. Кстати, пожалуй, и в книжных развалах имеет смысл покопаться, но это не в Дубках, а в каком другом городе, где меня не знают. Из-за напряженной и непривычной для моего нового физического тела работы мыслительного аппарата, меня потянуло в сон. Решил не противоборствовать. Перебрался на диван и вскоре дрыхнул сном праведника, не обидевшего за всю свою жизнь хотя бы назойливой мухи. Глава 10. Проснулся к обеду, вдохнул полной грудью чистый сухой воздух и только теперь осознал, насколько было загажено мое теперешнее жилище до того, как я навел в нем марафет. Правильно, что печь догадался протопить. Сырость ушла, а с ней неприятные запахи, а лишнее тепло уже покинуло дом через распахнутые настежь окна и двери. Но, как говорится, не бывает худа без добра, и данная формулировка верна с точностью да наоборот. Добро без неприятных моментов также не обходится. Сейчас таким неприятным моментом оказались налетевшие с улицы мухи. Не осенняя кусачья жигалка, но сам факт непрошенного вторжения противных тварей меня не устраивает. Этих настырных созданий хоть и немного, все равно неприятно, кружат под потолком, садятся, куда захотят, демонстративно потирают лапки. А мне вовсе не по барабану, из какого сортира они сюда пожаловали. Нет, я неверно выразился, из какого сральника, неважно, главное, что совсем недавно ползали по человеческому говну, яйца откладывали, теперь в мой дом пожаловали. Тут такая злость на меня накатила, словами не передать. Подчиняясь какому-то необъяснимому, с точки зрения здравого смысла порыву, я выплеснул эту свою ненависть к гадким насекомым в окружающее пространство. И тут на моих глазах случилось самое настоящее чудо. Проклятые мухи забеспокоились и рванули прочь из дома, однако большая их часть не успела смыться, попадали мертвыми тушками. Как следствие вышеозначенных действий в районе солнечного сплетения появился легкий холодок. Впрочем, холодило недолго, буквально через минуту незначительный дискомфорт сам собой рассосался. И тут я вспомнил, чем именно занимался перед тем, как уснуть. Черт, черт, черт, неужели от проклятых мух мне удалось избавиться посредством той самой искорки, которую я наблюдал в процессе аутогенного, ну или медитативного транса, суть не в терминологии. Так это что же получается, я натуральный маг? Не, хрень полная, так просто не бывает. В информации, почерпнутой из сети, ясно сказано, для того, чтобы начать управлять энергией средоточия, необходимо не только прокачать его до определенного уровня, но пройти курс обучения, дабы приобрести навыки контроля над магической энергией и способность ее структурировать определенным образом. И все-таки факт налицо, мне удалось воспользоваться для борьбы с насекомыми тем крохотным источником силы, что в данный момент сияет бледной искоркой у меня в животе. Поднял рубаху, осмотрел пузо в области солнечного сплетения. Кроме обтянутых кожей нехилых кубиков пресса и прочих рельефных мышц живота ничего странного не заметил. Скорее всего, чтобы увидеть средоточие, нужно непременно погрузиться в медитативный транс. Когда сознание отделится от тела, я смогу рассмотреть загадочную энергетическую структуру. А еще было бы неплохо понять, откуда во мне неожиданно пробудившийся дар. У меня на этот счет единственная версия. Убив мага, я и приобрел свою искорку. Ну да, скорее всего, это именно так оно и есть. Я вспомнил теплую волну, пробежавшую раз 5 туда и обратно по моему телу, затем стабилизировавшуюся в брюшной полости. Получается, энергетический вампиризм какой-то. Неужели всякий бездарь, прикончив чародея, поглощает части его сущности и сам становится одаренным? Выходит, я теперь маг? Ну да, я маг, коль даже не семерых, а не менее полусотни жужжащих тварей одним махом-убивахом, подобно одному сказочному герою. От мудреных мыслей о трансцендентной стороне бытия меня отвлекло навязчивое бурление в животе. Ну и проглот ты, Ваня. Подумал и, абстрагировавшись от разного рода чудес и диковинок, рванул на кухню, готовить запланированную уху из замороженных окушков, плотвичек и налимьих потрохов. Между готовкой быстренько развесил на чердаке под коньком крыши вчерашний улов, предварительно промыв от избыточной соли рыбьи тушки. Также прополоскал отмокавшие в корыте шмотки, отжал и развесил во дворе на натянутых веревках. Стирку следующей партии грязного белья решил отложить на потом, уж очень нудное занятие. И вообще, пора модернизировать свое жилище до современного маготехнологического уровня. На дворе 21 век, а стирать приходится бабушкиными методами, а еще посуду мыть в тазике. К тому же, к здешнему телевидению еще не приобщился. Ха, причем тут телевидение, а хрен его знает, просто в башку вступило. Насчет телека как-то не сильно тянет, зомбоящик он в обеих реальностях зомбоящик. Уж лучше по мировой сети поброжу, может, чего умного и полезного надыбаю. Полтора часа спустя, я сытый и довольный жизнью шагал по главной улице Дубков, именуемой Казачий шлях. По легенде, подслушанный когда-то моим реципиентом, именно где-то здесь в стародавние времена стояла небольшая деревянная фортеция, вокруг которой жили прибывшие с Дона первопоселенцы со своими семьями. Землю пахали, скотину пасли и от набегов воинств сибирских ханов оборонялись. А еще в пустоши хаживали, любопытство оно ведь не порок. Ну не только любопытство, предки довольно быстро смекнули, что ходить за реку хоть и опасно, но весьма и весьма прибыльно. Добываемый там хабар буквально с руками отрывали заезжие перекупщики. Кстати, нужно будет в сети покопаться, что именно можно такого ценного добыть в пустошах, поскольку иного способа заработать денег, чтобы обратиться к магу-целителю для исправления дефектов, нанесенных пьяной повитухой, я пока не наблюдаю. Ну да, жить хочется полноценной жизнью, чтобы не вызывать чувство брезгливой жалости у окружающих. Вообще-то, в данный момент моя голова была занята вовсе не вопросами истории какого-то микрозадрищенска, именуемого Дубки, даже не перспективами грядущего обогащения. Башку назойливо долбили воспоминания о мушином побоище и моих внезапно открывшихся чудесных возможностях. Кстати, после эпической битвы, эти назойливые твари перестали посещать мой дом, несмотря на то, что окна и двери были по-прежнему распахнуты настежь. Значит, какие-то отпугивающие эманации или флюиды, коих я не ощущаю на физическом уровне, до сих пор имеют место быть в моем жилище. Вот такая картина маслом. Чтобы отогнать навязчивые мысли, постарался отвлечься на скороговорки, выговаривать которые у меня получалось все четче и четче. Чтобы не шокировать прохожих, бубнил негромко. Все равно на меня оборачивались, кое-кто крутил пальцем у виска. Меня подобное отношение ничуть не цепляло. Главное, в душу не лезут и денег не просят. Первым магазином, который я посетил после сапожной лавки Сулеймана Ахмадзаде, откуда забрал свои модернизированные походные ботинки, стал хозяйственный. Там я прикупил удобный пружинный матрас подходящего размера, подушку и одеяло. Сам тащить не стал, заказал доставку на дом. Продавщицу Анастасию Алябьеву, дородную бабищу с толстыми мощными ручищами годков едва за 30, удивила моя хоть и неторопливая, но вполне правильная речь. «Вань, тебя будто подменили. Баишь, почти что как диктор по телеку. Тебе бы рожу подправить, тады первый парень на деревне был ба». Хаша, дама одарила меня оценивающим взглядом. Если конкретно, шаловливые глазенки ее шарили чуть ниже моего пояса, выискивая там какие-то особые интересующие развратницу признаки. Я, конечно, не красавец писаный, но пользоваться услугами определенного рода вечно воняющей мускусом мужиковатой Настьки, нет, пусть ее пьяные сталкеры окучивают. Так и не отреагировав должным образом на сексуальный посыл торговки, я завершил дела в хазмаге и отправился в освояси. Матрас и прочие обещали доставить через пару часов. Вслед за хозяйственным магазином сделал визит в цирюльню Айратки Юлаева. Усы и бороду, точнее щетину трехдневной давности велел удалить под корень, а начинающим отрастать волосам придать более или менее приличный вид, чтобы со временем отросшая шевелюра замаскировала некоторые, ГММ, изъяны моей физиономии. Я бы и бороду с усами отпустил, но светлая жидкая растительность на подбородке и под носом выглядела нелепо и ничуть не скрыла бы мои уродливые шрамы, наоборот подчеркнула бы их. После парикмахерских процедур зашел в небольшой магазинчик под вывеской «Текстиль для дома». Там прикупил пару комплектов постельного белья. За прилавком стояла Мария Ануфриенко. Молодая симпатичная деваха кровь с молоком. Росточка невысокого, фигурка точеная, грудь высокая. Черты лица идеальной формы. Густые светло-русые полосы острижены не слишком коротко, но и не длинные. Но самое интересное, глазищи, огромные синие как весеннее небо, едва ли не в пол лица, как у анимешных аватарок из игровых вселенных азиатских разработчиков. Вот бы кого я с удовольствием повалял после баньки на новом матрасе и свежем белье. Но, как говорится, хороша Маша, да не наша. Квазимода был намного симпатичнее меня теперешнего, однако Эсмеральда так и не смогла рассмотреть за уродливой телесной оболочкой его тонкую душевную натуру, особенно на фоне павлиньей внешности капитана Феба. Так что наше общение с девушкой ограничилось чисто деловыми рамками. Признаться, меня так и подмывало брякнуть в ее адрес какой-нибудь комплимент, но так и не решился, обвинений в сексуальных домогательствах мне сейчас только и не хватает ко всем моим неприятностям. Вот заработаю достаточно денег, чтобы целитель отрихтовал мою покоцанную ряху и удлинил левую голень, тогда все девки в дубках и окрестностях будут моими, а пока нет, Калябьевой за услугами определенного свойства не обращусь ни при каких обстоятельствах. Уж коль приспичит, можно проблему решить посредством собственных шаловливых ручонок. Хотя, тут меня буквально осенила вполне здравая мысль. Так я ж топереча маг. Коль против мух провел успешную войсковую операцию, так почему бы не направить энергию еще и в мирное русло? Мдя, прям иди фикс какая-то, аж мозги перекорежило. Вот только с насекомыми получилось как-то неосознанно, типа ненависть праведную выплеснул. А как применить неожиданно открывшийся во мне дар для самоизлечения? Вопрос, однако, возненавидеть себя, свою короткую ногу и кривую рожу, искренне от всей души, и магия сама собой включит процессы восстановления в организме, а если не включит, более того, остановит мое пламенное сердце, рассудив по-своему, мол, не нравится тебе собственная плоть, так и нифиг в ней жить, уродов на земле и без тебя предостаточно. Мда, тут с бухты-барахты действовать стрёмно. Помнится, когда-то я играл в фэнтезийных вертмирах, в том числе и за мага. Там механика была совершенно иной. Прокачиваешь игровыми методами магические способности, и же с этим увеличиваешь запасы маны, затем либо приобретаешь, либо находишь в сундуке, либо выбиваешь из монстра, вариантов полно, свиток с тем или иным заклом, и если таковой тебе подходит, изучаешь и пользуешься. Здесь же, никакой не виртуал. Свитки с заклинаниями на полках магазинов просто так не валяются. Монстры с таковыми в брюшной полости вряд ли по здешним пустошам разгуливают. О сундуках с чудесными свитками мой реципиент также не слыхивал. Хотя в гнездах частенько попадаются магические штуковины, на основе которых маги-артефакторы создают свои девайсы. Но все-таки, это не готовые заклинания, выучив которые, можно тут же разить врага направо и налево или избавляться от телесных недугов. Мне бы какую книжицу по магической медицине, может там чего полезное сыщется. Так где ж ее взять, коль информации по магии в сети сгулькин клюв? Мда, засада. Кстати, здешние смартфоны вовсе не продукт высоких технологий. На самом деле, они созданы на стыке разного рода технологий и магии. Именно по этой причине развитие вычислительной техники пошло не от устройств размером с дом в сторону их уменьшения, а от маломерных магоэлектрических калькуляторов к персональному настольному компьютеру. Так сказать, эволюционный процесс шиворот на выворот. После того, как эту информацию я почерпнул из сети, был едва ли не шокирован. Однако с фактами не поспоришь, чисто технологический прогресс с моей прежней реальности в сфере развития вычислительной техники кардинальным образом отличается от маготехнологического этого мира. Вполне допускаю, что подобная картина наблюдается и в других областях. Например, некоторые люди из одаренных здесь могли научиться летать намного раньше, нежели были изобретены дирижабль или самолет, еще и нырять на невероятные глубины посредством магических практик без специальных защитных средств и подводных лодок. Но это всего лишь мои домыслы, хоть и здравые, но пока документально не подтвержденные. Еще один момент, околоземный космос здесь довольно активно осваивается практически всеми маломальски развитыми государствами. Даже на Луну слетали, на самом деле, то есть не столь бездоказательно, как американцы родной моей реальности, но пока место от активного освоения планет Солнечной системы отказались, нечего там делать людям, на родной Земле делать мать мущая. Стоит отметить, что для доставки искусственных аппаратов в космос устройствами, работающими по принципу реактивной тяги, тут никто не пользуется. Для этого существуют маги-психокинетики, коим, как два пальца об асфальт, закинуть агрегат весом пару-тройку тонн даже потяжелее на заданное расстояние от поверхности планеты и придать ему необходимую скорость, чтобы ненароком не полетел обратно и не сгорел в плотных слоях атмосферы. Благодаря существованию мощной космической группировки, практически на всей поверхности Земли имеется доступ в мировую информационную сеть. Ну и военные также отслеживают подвижки потенциальных противников в сфере обороны и нападения. Куда же без военных, так или иначе. Но развитие технологий в этой реальности проходит рука об руку с чародейством и колдовством. Ладно, не стану уж слишком распространяться о здешних реалиях, сам пока не очень в этом разбираюсь. Более всего меня в данный момент интересует магический аспект, который, как я уже сообразил, среди широких слоев населения особо не афишируется. Почему? Тут все на поверхности, здешнее магическое сообщество, опасаясь конкуренции, всячески противоборствует массовому появлению неподконтрольных централизованному управлению коллег. Других причин утаивания информации я не вижу. Похоже, для того чтобы развить свой дар мне рано или поздно придется посетить региональное отделение магической коллегии в Тобольске. Но пока что постараюсь вести вольный образ жизни. Уж очень мне не хочется оказаться под опекой какого-нибудь наставника. Вот такая у меня независимая натура. Впрочем, против опытной наставницы с внешностью Маши Ануфриенко я бы не имел ничего против. Таких хотеть не вредно, но кто ж даст. Неожиданно мое внимание привлекла неброская вывеска. Лавка чудес Гавриила Кормухина. Покопался в памяти реципиента, никакой информации насчет этого заведения там не обнаружил. Все-таки скуден был круг интересов Ивана Силаева в его бытность сельским дурачком. Ну не привлекали парня чудеса от господина Кормухина. Но теперь, благодаря внедрившемуся в его тело попаданцу, наш Иван не тот бессловесный теленок и ничем не интересующийся уволень, что был раньше. Теперь мое сознание в комплексе с его телесной оболочкой – существо разумное интересующееся. Значит, нам дорога в эту лавку чудес. Тугая дверь, норовящая крепко заехать клиенту по заднице, как в одном просмотренном недавно на зоне древнем фильме, колокольчик, оповещающий продавца о визите очередного потенциального покупателя. На негромкое треньканье за стойкой материализовался седовласый мужчина пожилого возраста, вполне благообразной наружности пролетария умственного труда на пенсии. Только не подумайте, что процесс с материализацией каким-то образом связан с обещанными вывеской чудесами. Просто человек поднялся со стула, на котором до этого сидел с книжкой в руках. Похоже, народ не особо жалует эту торговую точку, коль хозяин, ну да, скорее всего это именно сам хозяин и есть, позволяет себе подобный расслабон во время рабочего дня. И действительно, кроме меня других посетителей в лавке не наблюдалось. «Здравствуйте!» – поприветствовал я дедка, который, рассмотрев, что за потенциальный покупатель к нему пожаловал, не торопился одарить меня лучезарной улыбкой. «Ну здравствуй, коль не шутишь, Иван Силаев, вне всяких сомнений, меня здесь знают. Впрочем, ничего в этом удивительного, Дубки село невеликое, тут всем обо всех все известно, и вовсе не мудрено, что Гавриил Кормухин в курсе, кем именно является посетитель его лавки. Господин Кормухин, торговец определенно был удивлен моим вполне учтивым вопросом и разборчивой речью, но виду не подал. Вежливо кивнув, ответил: «Действительно, я и есть Гавриил Митрофанович Кормухин. Чем обязан, молодой человек? Зашел взглянуть на ваш товар, может, чего полезное прикуплю». «Ты прикупишь». Владелец лавки был несказанно удивлен заявлением парнишки, коего все в Дубках считают умственно ограниченным. Тут же лицо его посерьезнело, и он продолжил сочувственно, будто обращается к умственно ущербному. «Иван, я в курсе, что ты ходишь с ватажниками в пустоши, и если в твоем кармане появилась какая-никакая копейка, не стоит тратить деньги на всякую ерунду. Пойми меня правильно, но товар в моем магазине предназначен, по большей части, для одаренных». Я не стал дожидаться, когда владелец лавки закончит свою отповедь, с нажимом в голосе сказал: «По правилам торговли каждый гражданин Российской империи вправе приобрести любой выставленный на прилавок для свободной продажи товар. Вообще-то это не сам я придумал, успел в сети прочитать на каком-то сайте и намотал на ус на всякий случай». Эффект от выданной мной мудреной фразы был подобен тому, что недавно пережил Василий Терехин. Отвисшая челюсть, легкий ступор, расфокусированный взгляд и яростное теребление пальцами щеточки седых усов под носом. Следует отдать должное владельцу лавки чудес. В реальность он вернулся значительно быстрее продавца-консультанта магазина «Цифровые технологии». «Ну да, вы правы, Иван. Ух ты, ко мне начали обращаться на вы. Прогресс, однако. Так что же тебя интересует?» «Ага, недолго меня тут уважали и величали. От реноме умственно ограниченного просто так не избавиться. Вообще-то, я не возражаю. Пусть считают блаженным дурачком, несмотря на то, что глубиной знания имперских законов я уже успел блеснуть перед обалдевшим торговцем. Проходи, смотри, что тебе подойдет». При этих словах губы Кормухина сжались в ехидную ниточку. Сам же он демонстративно отошел в сторонку. «Недооценивает старик мои умственные способности и не подозревает, что перед ним свежеиспеченный чародей, который недавно силой воли и духа изничтожил кучу насекомых и теперь всей душой жаждет приобщиться к вновь приобретенным возможностям. Ладно, пусть и дальше пребывает в блаженном неведении, а я тем временем осмотрю выставленный на полках товар, может что-то полезное для себя высмотрю. Времени терять не стал, начал неторопливый обход магазинчика и осмотр выставленных на продажу вещиц. Судя по пояснительным надписям, здесь были в основном защитные и боевые амулеты в виде перстней, ожерелий, браслетов, ушных сережек и прочих украшений. Эти девайсы меня не заинтересовали, да и стоили они от 1000 рубликов и выше. А вот походная аптечка понравилась, не понравилась лишь ее цена, аж 34 тысячи. Блин, откуда такая сумма за невзрачный кругляш с петелькой для цепочки или веревочки, чтобы носить на шее? Вряд ли с ее помощью я бы смог избавиться от физических уродств, но вылечить полученную в бою серьезную рану, как следует из пояснительной записки, предусмотрительно лежащей рядом, вполне реально. Ладно, полюбовался и хватит, все равно таких деньжищ у меня нет и в ближайшее время заработать столько мне не светит, так что придется постараться избегать этих самых ранений и прочих травм. А что это у нас такое? Металлический цилиндр лежит в сторонке от прочих выставленных на продажу образцов. Надпись на лежащей рядом с ним карточке гласит: «Неопознанный артефакт из пустоши, принят на реализацию 24.04.2083 г. у Игоря Пырьева, и цена вполне приемлемая, всего-то 80 целковых. Судя по дате, вещица больше 2 лет пылится на полке. Скорее всего, изначально предмет стоил значительно дороже, но поскольку желающих его приобрести так и не нашлось, цена со временем значительно упала. Думаю, если поторговаться, можно еще ее скостить за лежалый-то товар непонятного назначения. Сам не понимаю, но по какой-то неведомой причине, взгляд мой залип на вещице, а мое желание приобрести неопознанный артефакт с каждым мгновением начало возрастать. Мне показалось, что стоит лишь взять предмет в руку, и тот тут же раскроит передо мной все свои тайны. Поддавшись искушению, я указал рукой на цилиндр и, по возможности максимально небрежным тоном, заявил: «Гавриил Митрофанович, можно взглянуть вот на эту штуковину?» Подойдя к витрине, Кормухин недоуменно посмотрел на загадочный цилиндр и тут же попытался вразумить бестолковое чадо. «Иван, ну зачем тебе эта хреновина тут на дне?» И сам Натаниэль Израилевич Соломон из Тобольска целый час пыхтел, так и не смог до сути докопаться. «Содрал с меня четвертной за труды, а толку с тех трудов никакого. А тот, уважаемый господин, к твоему сведению, мастер от артефакторики. Иди-ка ты лучше в бакалейную лавку, купи пряников там и еще всяких сладостей, все дешевле обойдется». Заботливые увещевания нежелающего наживаться на умственно ущербном юноше-торговце, конечно же, тронули меня до глубины души, но лишь усилили мое желание заполучить загадочный предмет. «За полсотни, беру без торга». Что сказал и сам не очень понял. Если без торга, то должен брать за обозначенную на ценнике сумму, а если за 50 рублей, это уже торг. К моему удивлению, Кормухин торговаться не стал. Видя непреодолимое упорство клиента в стремлении приобрести вещь, махнул рукой: «Хорошо, забирай, Иван, но помни, когда наиграешься, я готов выкупить у тебя эту штуку за ту же полусотню». «Спасибо, Гавриил Митрофанович», — поблагодарил седовласого старика и, забрав покупку, в спешном порядке покинул стены торговой лавки. Уж очень сильно мне хотелось оказаться в своем доме и самым тщательным образом изучить предмет, столь загадочным образом привлекший мое внимание. Оно, конечно, неведомый мне Натаниэль Израилевич, может быть и авторитет в области артефакторики, моя чуйка настоятельно нашептывала, что с этой покупкой я не прогадал. К моменту моего возвращения матрас, подушка и одеяло, упакованные в пластик и гофрокартонную тару, ждали прихода хозяина на крыльце моего дома, что лишний раз свидетельствует о том, что в дубках не воруют, во всяком случае, в светлое время суток. Затащил покупки в дом. Первым делом распаковал посылку из магазина, положил на кровать и заправил недавно приобретенными у Машеньки Ануфриенко постельными принадлежностями. Хотел уже было заняться изучением загадочного предмета, добытого в пустошах неведомым мне сталкером Игорем Пырьевым. Похоже, кто-то из залетных сходил в поход за хабаром не очень удачно. Испытывал крайнюю нужду в деньгах, коль в спешном порядке сбагрил владельцу лавки чудес, не поддающуюся опознанию добычу. Даже не продал предмет, а за небольшой аванс от торговца оставил на реализацию и за прошедшие более чем 2 года так и не соизволил поинтересоваться, что стало с его имуществом. Но тут вспомнил о протопленной бане и решил отложить знакомство с артефактом на ближайшее будущее, которое на поверку оказалось не таким уж ближайшим. Первым делом поместил березовый веник в таз с горячей водой и оставил доходить до нужной кондиции. Затем плеснул на каменку из ковша немного воды с толикой домашнего кваса. Зашипело, заблагоухало. Потом еще и еще, пока температура в помещении не достигла оптимальной по моим субъективным ощущениям. Примостился на полке, когда тело хорошенько прогрелось и покрылось обильным потом от всей души отхлестал себя распаренным веником. Наконец выскочил из бани и окатил себя водой из стоящей у бани железной оцинкованной бочки для сбора дождевой влаги с крыши. Вот теперь словил настоящий кайф, повторил вышеописанную процедуру еще два раза. Потом долго и тщательно натирал себя грубой намыленной мочалкой, избавляя тело от омертвевшего эпителия вместе с впитавшейся в него грязью. Сполоснувшись, добавил парку и еще какое-то время полежал на полке. После финишной помывки тела присел на лавку в предбаннике и с удовольствием присосался к алюминиевой банке с божественным напитком. После третьей меня здорово повело, непривычный доставшийся мне в наследство организм к питью даже слабых алкогольных напитков. Ничего, приучим. Хе-хе-хе. Посидел, дождался прояснения в уму и, обмотав чресло полотенцем, направился прочь из бани, при этом не забыл прихватить с собой упаковку с пивом. Кутить, так кутить, а то, что пьянею с малой дозы, так это здорово, деньги целее. Вообще-то посвящать себя борьбе с зеленым змеем я не собираюсь, если только пивка, да и то лишь после банных процедур. Вышел во двор бодрый, морда красная, впрочем, остальное тело по цвету ничем не отличается от цвета моего лица, тут как тут соседка бабка Клава Милентьева. Ванечка, с легким паром, заявляет таким ласковым-ласковым голосочком, значит что-то от меня нужно, я даже примерно догадываюсь, что именно. Тут у меня картошка вымахала, едва не по пояс, надо бы ее окучить по второму разу, иначе поляжет раньше времени. Там делов-то, всего 5 грядок тяпкой пройтись. Ну ты в курсах, а я тебя за то четвертаком отблагодарю. Ага, сейчас жди, бросился сломя шею. Прошлый раз также четвертаком поманила, а вместо означенной суммы 5 алтынных всучила, да черствых пирогов на копейку в базарный день. Не, баб Клав, в ближайшие дни не смогу, у самого картофан не окучен, жду дождика, ибо по сухоте смысла нет. Оно, конечно, можно и полить, но сколько той воды надо, не напасешься, бочек не хватит. А если лить из шланга со скважины напрямую под кусты, гарантированно листья пожухнут, значит урожай пострадает. Услышав мою вполне связную речь, к тому же не мальчика, но мужа, старуха выпучила глазище, даже перекрестилась, привычным мне троеперстным православным знамением. Выходит, святую Троицу почитают на Руси, как и в той реальности. Откуда мне вообще ведомы дела церковные? Тут неожиданно из глубин памяти всплыло. На войне атеистов не бывает. Более уговаривать меня не стало, быстренько ретировалась. Скорее всего, помчалась делиться новостью с комитетом по надзору за нравственностью, местными бабками, любительницами обсудить не только неведомых мне злых донов Хуанов и Родригесов, еще и бедных угнетаемых этими злодеями бедных Кармен, Луси, Марии и прочих Дульсинеи и Милагрос, а также находит время обсудить и осудить поведение нынешней крайне распущенной молодежи. То-то сегодня шуму в старушечьем стане будет, оно ведь Ванька дурак, хоть и на рожу по-прежнему крив, но глаголит мудрено и со знанием дела. Эко я ее информацией об агротехнических приемах по возделыванию картофеля зацепил, а может быть не только этим. Оно, конечно, мне не особо нужно светиться, но шило в мешке не утаишь, рано или поздно слух непременно пройдет по селу. Так что пусть все идет своим чередом, как Господу Богу угодно. Ну все, хватит мыслями по древу стелиться, а еще и маячить в непотребном виде посередь двора. Старушки не дремлют и попасть на злые их языки, желание как-то не возникает. Немного передохну после бани и примусь за дела. У меня тех дел куча-могуча. Глава 11. В ресторане привала странника этим вечером было непривычно малолюдно, так что с обслуживанием клиентов вполне управлялась дочь владельца гостиницы 17-летняя Миланья, девушка рослая и не по возрасту разбитная. Уж очень много воли ей дал отец после смерти горячо любимой супруги 3 года назад. Смерти нелепой, оттого еще более обидной. Женщина банально поднималась по лестнице на 2-й этаж своего дома, оступилась, упала и сломала шею. Случайность, Так иногда бывает. Сам же Виталий Иннокентьевич Варсонофьев, мужчина средних лет, выдающийся комплекцией и не менее выдающийся сивой бородищей лопатой, сидел за столиком в компании одного из клиентов своего заведения. Его собеседник, сухощавый мужчина пожилого возраста обычной внешности, судя по изображению всевидящего ока, литерой М и римской цифрой 6 на массивном золотом перстне, он является адептом шестого круга посвящения, то есть в иерархии ордена зрящих и надзирающих, персона весьма значимая. Вне всякого сомнения, разговор между двумя мужчинами продолжался какое-то время и, судя по их хмурым физиономиям, успел зайти в тупик. «Ваша милость», — заерзал на стуле Виталий Иннокентьевич, — «я еще раз повторяю, все лучшие проводники уже в пустошах. Вот если бы вы с недельку назад пожаловали, тады». Он замолчал, от волнения и смущения, что не может угодить представителю магического сообщества столь высокого ранга, присосался к литровой кружке с пенным напитком. Лишь после того, как изрядно прополоскал голосовые связки, смог продолжить. «Нету толковых, остались одни неумехи, коих я вам, мастер, ну никак рекомендовать не могу. Хашемиссия ваша, насколько я понимаю, не столь уж и сложная». «Ну да», — кивнул головой одаренный, «всего-то пройти пару десятков километров до нужного места, взять то, что меня интересует, и вернуться обратно. Там даже по гнездам лазать не придется. Так что, уважаемый Виталий Иннокентьевич, мне подойдет любой проводник, лишь бы не сломался под весом в полсотни килограммов. Это вам так кажется, Бронислав Ярославович? Пустоши весьма и весьма коварное место. Оно вроде бы по карте напрямки кажется недалеко, а бывает и так, что прошагаешь не один десяток верст, пока до цели доберешься. Не с чужих слов баю, сам в молодые годы туда хаживал и не единожды. Так что из оставшихся местных под свою ответственность никого предложить вам не могу. Совсем никого, сожалею, но на данный момент все подходящие кандидатуры в пустошах при ватагах, развел руками кабачик. Собеседники общались не таясь и довольно громко, так что любопытная Миланья вполне улавливала суть их разговора. Девчонку уже давно подмывало дать бестолковому отцу крайне ценный совет, лишь страх перед их милостью господином мастером удерживал ее порыв. Но, заметив, что кружка отца показала дно, она наконец-то решилась. Подхватив пару емкостей с пивом, она выскочила из-за стойки и перед тем, как поставить их на стол, тихонько шепнула родителю: «Пап, а про Ваню ты забыл?» «Ба». Варсонофьев стукнул себя по лбу. «Спасибо, дочка», напомнила. Затем посмотрел просветлевшим взглядом на собеседника и радостным голосом сказал: «Есть Бронислав Ярославович один человечек. Вот только ликом вельми страшен, хром и умишком ущербен. При всем при этом, вот уж как лет 5 с ватагами по пустошам мотается. Раньше его брали в качестве мула, теперь чаще поводырем нанимают. В гнезда его не берут, да и он сам туды особливо не стремится, а еще, вроде как, есть у него особенная чуйка на опасность. До сих пор всех, кто живыми из этих самых гнезд выбрались, выводил из пустоши без потерь. Также не было случая, чтобы он покинул лагерь до обговоренного срока, не дождавшись ватагу из гнезда. Так что, имею рекомендовать вам Ивана Силаева в качестве проводника, ежели, конечно, в данный момент он дома, а не рыбачит на Тюменьке, или в лес не подался по землянику, чернику, да за молодыми колосовиками. Папенька, — подала голос из-за стойки осмелевшая Миланья, — гряд, Ванька на нечи дома, мальца одного дубиной огрел, а егоный батя, то есть мальцатого, в полицию заявление сделал, на поверку вышло так, что сам тот мужик виру деньгами заплатил, а Иван, гряд, за ум взялся, бурьяны у своего дома повыкашивал, в избе прибрался, а еще, вроде бы нормально разговаривать начал. Может, врут, а может, правду бают. Так аж, Васька Терехин из цифровых технологий сказывал, где Иван купил коммуникатор, дорогу ущи, а еще баил, мол, в этих самых коммуникаторах Ванька шарит едва ли не лучше самого Терехи.